Потом она увидела в толпе молоденькую светловолосую девушку, которая с любопытством смотрела на нее. Внимание Кейт привлекло явно чужеземное одеяние девушки, высокий гофрированный воротник и рукава с буфами. Их взгляды встретились, и за это короткое мгновение какая-то странная дрожь пробежала между ними. Кейт показалось, что она где-то видела это лицо прежде. Потом новые люди, протиснувшиеся в зал, вытолкнули вперед пришедших ранее, и незнакомка исчезла из виду. «Странно», — подумала Кейт, — «что делает девушка среди всех этих важных людей? Может быть, какой-нибудь лорд привел с собой молодую жену или дочь?» Но тут внимание ее отвлек отец, обратившийся к пришедшим. «Мои добрые лорды, милорд-мэр, граждане, я рад видеть вас», — сказал он со смиренным выражением. «Боюсь, вы застали меня врасплох, и должен признаться, что меня весьма огорчает перспектива поменять свое положение частного лица на королевский титул. У меня нет ни желания, ни стремления занять трон. Я надеялся провести дни в служении сыну моего брата». «Увы», — громко возразил Бекингем, — «если вы не внемлете нашей отчаянной просьбе, то к кому же нам тогда обратиться? Ваша милость — это единственный подходящий наследник вашего отца, герцога Йорка, да будет благословенна его память. Никто более вас по происхождению, преемственности и способностям не подходит, чтобы управлять королевством. Разве не так, милорды?» Из толпы послышались громкие крики согласия. Глостер склонил голову. Казалось, он просит наставления у Господа. Потом он решительно поднял взгляд. Кейт затаила дыхание. «Милорды и члены палаты общин, поскольку его милость герцог Бекингем так красноречиво просил меня об этом от имени всех вас, и поскольку вы признаете мое право занять трон, я даю свое согласие». Зал взорвался одобрительными воплями и криками. «Боже, храни короля Ричарда!» — закричали люди. «Да здравствует король Ричард III!» Катерина. Конец июля 1553 года. Монастырь Шин, Суррей. Миледи вернулась. Я слышу во дворе суету и бегу к окну своей комнаты. Мне кажется, что я чуть ли не 100 лет здесь тосковала одна, хотя с тех пор, как моя мать отправилась и спрашивать аудиенцию у королевы, прошло чуть больше недели. Однако время тащилось так медленно. Ведь теперь я не могу позволить себе выйти и предстать перед окружающим миром. В прошлую пятницу я все-таки набрала смелости и появилась в Кингстоне. Но соседи и те, кого я когда-то называла друзьями, демонстративно не замечали меня или поспешно уходили, стоило мне приблизиться. Еще бы! Никто не хочет замарать свою репутацию знакомством с дочерью и сестрой государственных изменников. Молясь о том, чтобы мать привезла хорошие новости, я спешу вниз по лестнице в зал, где герцогиня стягивает с пальцев дорожные перчатки. Я поспешно изображаю реверанс. «Успокойся, дитя мое, нам нечего бояться», — говорит она, устало садясь в кресло у камина. Конюша миледи, красавец Стоукс, следует за ней в комнату с бокалом вина и забирает у матери хлыст. Она тепло благодарит конюшева, и на мгновение их взгляды, его пронзительный ее задумчиво встречаются. В отсутствие моего отца, который словно исчез с лица земли, Стоукс проявил себя как надежный помощник герцогини. Он убедил мою мать позволить ему сопровождать ее, успокоил слуг, встревоженных мыслями о своем будущем. Когда Стоукс уходит, миледи, пригубив вина, приглашает меня сесть на табуретку подле ее ног. Мне удалось встретиться с королевой Марией в Нью-Холле, на ее триумфальном пути в Лондон, рассказывает она. Должна сказать, что это и в самом деле кратчайшая и добрейшая из монарших особ. Она удостоила меня аудиенции и не заставила ждать, хотя целые толпы людей просили о встрече с ней. Мама вздыхает. Я отдалась на ее милость. Я унижалась перед ней. Я на коленях молила ее сохранить жизнь твоему отцу и Джейн. Я сказала ей, что нам угрожал Нортумберленд, и что мы боялись его. Простит меня Господь, ведь я лгала, чтобы спасти нас. Я сказала, что мне из достоверного источника стало известно, Нортумберленд собирается отравить твоего отца, если мы не подчинимся его требованиям. Ее Величество спросило, есть ли у меня доказательства, и тогда я напомнила ей, что этот человек в свое время травил короля. Нортумберленд травил короля? Я потрясена до глубины души именно так. Горестно подтверждает моя мать, хотя, вообще-то, он делал это не за тем, чтобы укоротить жизнь Эдуарда, но, напротив, с целью продлить ее, пока его планы не созреют. Он тайно призвал эту коварную женщину, которая хорошо разбирается в ядах. Только представь, каковы злодеи! Твой отец знал об этом, и если бы мог, непременно остановил бы Нортумберленда, потому что мышьяк причинял королю невыносимые страдания. Но герцог был неприступен, утверждал, что это необходимо. Я потрясена. По правде говоря, Нортумберленд заслуживает той судьбы, которую изберет для него королева, а изберет она для него, конечно, топор и плаху. Сомневаюсь, что королева мне поверила, продолжает мать. Но я к тому времени так разволновалась, что она подняла и поцеловала меня, заверив, что ни Джейн, ни твоему отцу ничего не грозит. Ее Величество сообщило мне, что Джейн перевели в помещение для благородных в Тауэре, где прекрасные условия, твоей сестре разрешают продолжать свои занятия. Королева Мария сказала: